Глава 55. С первого же взгляда Бартеги понял, что глава фирмы Гектикон и ее муж, директор ее лицея, представляют собой идеальную пару. У них были одинаковые ослепительные улыбки, обоим была присуща парижская элегантность в противовес здешней чопорности, оба были привержены режиму, который они тщательно соблюдают, чтобы сохранять атлетическую стройность. «Я согласилась вас принять и буду рада вам помочь, хотя пока не знаю цели вашего визита. Но скоро у меня деловая встреча, потом завтрак». Она бросила быстрый взгляд на его пиджак от трусарди из тонкой ягнячьей шерсти, потом взглянула на его лицо и сделала едва заметную насмешливую гримасу, словно забавляясь несоответствием между первым и вторым. «Я не отниму у вас много времени, обещаю. Я лишь хочу задать вам несколько вопросов. В последнее время в городе происходят довольно странные события». «Вот как? Я ни о чем таком не слышала. Впрочем, неудивительно. У меня сейчас дел не в проворот. Мы собираемся экспортировать нашу продукцию в Штаты. Так чем могу быть вам полезна?» «Я хотел бы узнать, зачем вы приобрели поместье Талькотьер?» Ослепительная улыбка померкла. На лице Клеанс Рашфор появилось такое выражение, словно бы ее спросили об ее любимой позе в сексе или о цвете волос на лобке. «Я не понимаю, какое отношение имеют мои цели к работе полиции. Кстати, откуда вы об этом узнали? Это была информация, не подлежащая разглашению». «Мы провели расследование». «Но в связи с чем?» «Как я вам уже сказал, мадам Рашфор, в городе происходят странные события, напоминающие другие, не слишком давние». Бартеги сделал паузу, давая собеседнице время на то, чтобы осмыслить сказанное. «Вы не можете не знать, что Талькотьер некогда был ареной драматических событий. Сейчас мы изучаем все следы, которые могут помочь нам установить виновных в недавних происшествиях». Клеанс Рашфор раздраженно хмыкнула. «Наша фирма приобрела поместье по очень простой причине. Оно удачно расположено. Оттуда открывается прекрасная панорама». «То есть, ведь оно до недавнего времени, несколько лет назад», — уточнила Клеанс, выпрямившись в кресле и глядя прямо в лицо комиссару. «Это была самая престижная недвижимость во всем регионе, и прежде всего по причине расположения. Оттуда открывается чудесный вид, если вы не знаете. А вопрос престижа всегда имел большое значение для нашей фирмы. Нашей целью было и остается сравнять с землей оставшиеся развалины и построить новое современное здание, где будет производиться наша продукция». Она произнесла это таким тоном, словно речь шла о всемирно известной корпорации. «Понимаю. А у кого вы купили поместье?» Клеанс продолжала неотрывно смотреть на комиссара, и теперь в ее ярко-голубых глазах блестел вызов. «Разве имя бывшего владельца не указано в кадастре?» Атмосфера настолько накалилась, что Бартеги ощутил, как светская беседа понемногу превращается в поединок. «Я могу уточнить, но если вы ответите, то сэкономите мне время. Собственно, я задаю вам вопросы именно с этой целью. Лично вы не имеете никакого касательства к делу, которое я веду. Мой визит к вам неофициальный». Клеанс пожала плечами. «Ну, если я могу помочь полиции...» Поместье принадлежало семье Мерслен. «Они из Лавиля?» «Нет, они из Арраса, родственники семьи Талько. Но они уже много лет живут в США». «Арас. Стало быть, история, рассказанная Либерманом, подтверждается по всем пунктам». «Понимаю. Почему же вы до сих пор не начали осуществлять свои проекты?» «Это не так-то просто. Нужны огромные инвестиции. Мы хотим, чтобы новое здание было витриной нашей фирмы. Очень дорогой витриной. Быстро это сделать не получится. Но когда исчезнут эти руины, будет гораздо красивее. Вам не кажется?» Бартеги не ответил на этот вопрос, задумавшись. Объяснения Клеанс Рашфор были произнесены уверенным тоном и выглядели правдоподобно. «Я так и не поняла конечной цели ваших расспросов», — продолжала она. «Чем именно эта сделка могла заинтересовать полицию?» Бартеги решил осторожно отмерить небольшую дозу правды. «Мы полагаем, что кто-то в данный момент испытывает тоску по прошлому, и дом, о котором идет речь, его в высшей степени интересует». «Понимаю». Улыбка Клианс вновь стала светски доброжелательной. «Полагаю, у него остается не слишком много времени. Через 2 или 3 недели, когда с рекламной кампанией в США все утрясется, мы вплотную займемся оформлением разрешения на строительство». И она поднялась с места, давая понять, что разговор окончен. С той же непринужденностью, как незадолго до того ее муж в директорском кабинете Сент-Экзюпери. Бертеги невольно восхитился такой манерой, а заодно отлично сшитым костюмом Клианс, безупречно на ней сидящим. Комиссар в свою очередь поднялся, но Клианс продолжала возвышаться над ним на добрый десяток сантиметров. В тот момент, когда она протянула ему руку на прощание, он спросил с наигранным равнодушием, которое астролог Сьюзи Блэр определила как «синдром Коломбо». «Вы учились в Сент-Экзюпери в то же время, что и Ле Гаррек, насколько я понимаю». Клианс коротко кивнула. «Имя Анри Вильбуа. Вам о чем-нибудь говорит?» Рука Клианса на секунду замерла в воздухе. «Ничего, насколько я помню. Какое это имеет отношение к Талькотьеру?» «Мы пока не знаем, мадам Рашфор. Но я очень вам благодарен за то, что вы уделили мне свое время и позволили мне сэкономить мое». Клианс пожала комиссару руку сухой властной ладонью и, провожая его, сделала несколько шагов к двери. Уже почти у порога Бертеги осенила неожиданная идея. «Совсем забыл вас спросить». «Да». «Самый последний вопрос. Пьер Андреми, случайно не учился со всеми вами? Я имею в виду с вами, вашим мужем, Ле Гарреком?» Клианс Рашфор оставалась такой же невозмутимой и держалась столь же прямо. Пожалуй, слишком прямо. И однако Бертеги ощутил, что она чуть дрогнула. На короткую секунду в ее непробиваемой броне открылась брешь. «Вы...» — она слегка кашлянула. «Вы говорите о...» «Да, о том самом Пьере Андреми. Он ведь родом из Лавиля, так? И примерно ваш ровесник, если я не ошибаюсь. К тому же принадлежал к одной из тех семей, которые отдают своих детей в лицей Сент-Экзюпери». Клианс не шелохнулась и продолжала стоять прямо и неподвижно, как статуя. Затем она глубоко вздохнула, словно осознав, что ее молчание длится слишком долго, и произнесла прежним уверенным тоном с легким оттенком иронии. «Талькотьер, Андреми, кажется, вы чересчур встревожились, комиссар. Но в данном случае вы не ошибаетесь. Пьер Андреми действительно учился вместе с нами, как и многие из нынешних обитателей Лавиля. Но он, знаете, был со странностями. Мы с ним почти не общались». «Ну что ж, у меня больше нет к вам вопросов, мадам Рашфор», — спокойно сказал Бертеги. «Спасибо, что на них ответили».